где люди научены обращать внимание на намеки окружающих. Но как скверно я с ним не обращаюсь, он неизменно является снова. Он хочет играть в лото. Играть в лото он хочет каждый вечер. В его жизни было недостаточно забав и развлечений, утверждает он. В детстве он мечтал поскорее стать большим, какие тут игры. А когда росли его дети, он был занят другими вещами, делал себе имя, состояние и прочее. Теперь жалею об этом, говорю я. Он считает, что мы друзья, и доверительно прислушивается ко мне как к близкому человеку. Он хочет видеть во мне чуть ли не учителя, чувствую я. Вот уж на какую роль я не гожусь совершенно, поскольку не могу наставить на путь истинный никого, начиная с себя. Мой поступок, мое бегство в лес, объясняется в большей степени счастливым стечением обстоятельств, а не особой прозорливостью. Просто я упал с велосипеда в нужном месте в нужное время. Но господин консерватор взирает на меня как на оракула и не замечает, что я фактически пытаюсь выжить его. Слишком я мягкосердечен, видно. Стандартная беседа с господином консерватором растягивается на несколько дней и проходит по типовому сценарию. День первый. Я занят, к примеру, работой над столбом. Он подходит беззаботной походкой и встает рядом. Я молчу, продолжаю махать топором. Он некоторое время тихо наблюдает, потом заводит беседу. «А вот скажи, Доплер, что ты видишь во мне хорошего? Что бы ты перечислил, например, пастору, которому предстоит сказать над моим гробом последнее слово?» Я на секунду прерываю работу и задумываюсь, чтобы такое ему ответить и как бы заставить его поскорее убраться. «Я тебя почти не знаю», — отвечаю я. «А то немногое, что я успел о тебе узнать, не обнадеживает». «Совсем не обнадеживает?» — спрашивает господин консерватор. «Конечно, ты не стал, — тяну я, — устраивать спектакль из своего ранения, а также сбежал из города в лес, что, вероятно, можно отнести к положительным моментам. Но тот факт, что ты поставил палатку у меня под носом, сводит все твои достоинства на нет, так что общий баланс не в твою пользу». Постояв некоторое время, он уходит к своей палатке. День второй. Сцена та же. Я работаю, он подходит. «Я обдумал то, что ты сказал вчера, — говорит он, — что во мне нет ничего хорошего. Ты прав. Я ничто. Ничего хорошего во мне нет. Я попусту растратил свою жизнь. Не сгущай краски, — говорю я. Просто у тебя скверно на душе, вот и все. Наверняка у тебя масса талантов, способностей и уникальных дарований. Но лес, вероятно, не то место, где ты можешь их проявить». Он уходит к своей палатке. День третий. Я еще завтракаю, он появляется раньше обычного, сияя, как масляный блин. «Я обдумал твои вчерашние слова, — говорит он, — что я самобытная личность, и у меня талант, и всякое такое. Но ведь и ты тоже самобытен. Оба мы с тобой неповторимы. Всякий человек уникален». «Более или менее», — отвечаю я, — «но самобытный означает только не похожий на других, это не значит хороший». День четвертый. Он приходит, когда я писаю. «Я обдумал твои слова, что самобытный еще не означает непременно хороший», — говорит он. Я продолжаю писать. «Ты прав», — говорит он. «Какая польза в неповторимости, если ты поступаешь плохо?» «Само по себе ничто не бывает ни плохим, ни хорошим, — говорю я. Все зависит от того, кто и где ты есть». Он уходит, чтобы вернуться через час. «Я размышлял над твоими словами, что нет ничего изначально плохого или хорошего, — заявляет он. Наверное, ты прав, все зависит от ситуации». И дальше в том же духе. «Бедняга потерян. Даже не знаю, как ему помочь». Но все это несносно, совершенно выбивает из колеи. А душа за него болит. Этот злополучный сторонник правых, сколько себя помнил, не родил ни о чем, кроме земных благ и незыблемости устоев, и вдруг решил пойти против течения, но никто из его окружения не оценил его поступка и не смог оказать никакой поддержки. Это все равно, что взрослому дяде превратиться в подростка. Вдруг раз, и сам больше не понимаешь, кто ты теперь такой. И тело кажется чужим. Ужас! Только человек дослужился...